Завет Авраама. На прошлой неделе мы рассматривали завет, который Бог заключил с Авраамом, Исааком и Иаковом. Сегодня мы продолжим изучение этого завета перед тем, как перейдем к нашей следующей теме – еврейский народ и Моисей. Завет, который Бог заключил с Авраамом, Исааком и Иаковом, является основанием и мерилом всех отношений между Богом и Израилем. Все заявления пророков были ничем иным, как более подробным Божьим откровением относительно этого завета. Бог никогда не забывал об этом завете. Верный этому торжественному обещанию, Бог хранил еврейский народ как нацию вплоть до сегодняшнего дня. Посмотрите из приведенных ниже отрывков Писание, как часто он обращался к этому завету, когда имел дело с Израилем. На основании этого завета Бог освободил народ Израиля из египетского плена. Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы возшел к Богу, и услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковым. Второзаконие 2, 23-24. На основании этого завета Бог послал своего возлюбленного сына умереть, как заместительную жертву грешных людей. Апостол Петр говорил, обращаясь к еврейскому народу: «Вы сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму. И в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Деяния апостолов 3, 25-26. На основании этого завета Господь Иисус Христос в Своем земном царстве примет раскаявшийся Израиль. В книге Левит, в главе 26, стихах 41-42, Бог сказал следующее: «Тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свои. И я вспомню завет мой с Иаковом, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню». Вся надежда Израиля зиждется на этом Божьем завете с Авраамом. Отец Иоанна Крестителя выразил эту надежду Израиля следующими словами: «Как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святый завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлении от руки врагов наших, служить ему святости и правде перед ним во все дни жизни нашей». От Луки 1:71-75. Бог действовал исключительно из милосердия, когда заключал завет с Авраамом, Исааком и Иаковом. Когда Он избирает, Он делает это для того, чтобы благословить. Он избрал Израиль для особой цели, которую Он изложил в Своем завете. Он дал ясно понять, в чем заключается Его далеко идущая цель относительно Израиля, в следующих словах: «И благословятся в тебе все племена земные». Бог проявил свою милость, когда избрал Авраама стать родоначальником народа Израиля. Он избрал Израиль с тем, чтобы он стал великим среди других народов. И как венец всего этого, Бог приумножил свою милость, избрав Искупителя, который должен был прийти в мир через народа Израиля. Из следующих отрывков Писания становится ясно, что избрание Израиля Богом было результатом свободной Божьей воли. Об этом говорится, например, в книге Второзаконии 7:6-8. «Ибо ты народ святый у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. Псалом 32, 12. А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Исаии 41, 8, 10. Израиль не сделал совершенного ничего, чтобы заслужить это избавление и благословение. Было бы совершенно невероятным предположить, чтобы Бог дал человеку в дар Христа Спасителя в награду за заслуги человека. Избрание Богом Израиля было также исключительно актом Его доброй воли и Его милости. Единственным приемлемым для Бога ответом на это со стороны Израиля была вера и послушание. Хотя Израиль, как нация, не выполнил той задачи, которая была предначертана ему Богом, через отдельных представителей еврейского народа, которые поверили ему и подчинились своему Богу, Бог достиг своей цели – выполнении его завета. Через этих поверивших Он ввел в мир своего Сына. Через них Сын снова восстановит себе народ в вере и праведности в своем царстве. Верующие евреи в эту эру церкви являются тем остатком по избрании благодати, о котором говорится в послании к Римлянам 11:5. В лице Авраама, как в родоначальнике нации, Бог показал примеры веры и повиновения, через которые должно прийти исполнение его завета. Относительно веры Авраама, наш Господь сказал тем евреям, которые отказались поверить в него: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. Авраам, отец ваш, рад был видеть день мой, и увидел, и возрадовался». От Иоанна 8:39. Вера и повиновение кажутся очень простыми требованиями, которые Бог возложил на людей, но это самые трудные и самые глубокие требования, с какими встречается человек. И исполнение этих требований человек угождает Богу больше, чем тем бы то ни было другим. Когда Бог призвал Авраама, Он изложил свою тройную цель в избрании еврейского народа, как его собственного народа, народа, стоящего выше всех других наций. Он прежде всего обещал сделать Израиль великой нацией. Во-вторых, Он сказал, что даст им землю. В-третьих, Он обещал благословить все народы земли через Израиль. Эта высшая цель должна была проявиться в том, что от Израиля произойдет Искупитель мира. До прихода Мессии вся история Израиля должна была быть подготовкой к его пришествию. Из-за голода в Ханаане еврейский народ отправился в Египет и обосновался там. Об этом рассказывается в книге Исход, 1 глава, 6 по 7 стих. «И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их, а сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. Новый фараон свел их на положение рабов». В книге Исход 1:13-14 говорится следующее: «Египтяне жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали их жизнь горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами, от всякой работы полевой, от всякой работы, которой принуждали их жестокостью». Исход 1 глава с 13 по 14 стих. Через Божье благословение еврейский народ в Египте вырос в великую нацию, но немногие из них сделали в вере и повиновении за Авраамом то, что следовало бы делать, которого Бог поставил в качестве образца, которому должен был следовать каждый еврей. Многие из них почти совсем забыли Бога, который избрал Израиль. И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как имя ему? Что сказать мне им?» Исход 3.13. Многие из еврейского народа приняли идолопоклонство в Египте. Бог звал их оставить это поклонение идолам и сказал им: «Отвергните каждый мерзости от очей ваших и не оскверняйте себя идолами египетскими. Я Господь Бог ваш». Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзости от очей своих и не оставил идолов египетских. И я сказал: «Изолью на них гнев мой, и сошу на них ярость мою среди земли египетской. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось пред народами, среди которых находились они, и пред глазами которых находились они, и пред глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской». Иезекииля 20 глава, 7 по 9 стих. В нашем следующем занятии мы увидим, что сделал Бог для выполнения его цели относительно Израиля. Аминь.